да святы Юра ідзеш ты бываў, Христос воскрес, Сын Божий. Я по полю ходил, людям жито родил, Христос воскрес, Сын Божий. Я по садах ходил, людям пчелок плодил, Христос воскрес, Сын Божий. Я по хатах ходил, людям здоровье носил, Христос воскрес, Сын Божий. Христос воскрес, Сын Божий. Христос воскрес, Сын Божий. Христос воскрес, Сын Божий.